Холмс, казалось, не обиделся моими словами. Он скрестил пальцы и положил локти на ручки кресла, как будто приготовляясь к продолжительному разговору. «Мой разум противится застою», — сказал он. «Дайте мне загадки, дайте работу, дайте разобрать самый трудный шифр или сделать самый сложный анализ. Я буду в присущей мне атмосфере и могу обойтись без искусственного возбуждения. Но я ненавижу скучную рутину жизни. Я жажду умственного возбуждения. Вот почему я избрал мою профессию, или, вернее, создал ее, так как я единственный в своем роде». «Единственный неофициальный сыщик?» — сказал я, поднимая брови. «Единственный неофициальный сыщик, с которым советуется», — ответил он. «Я последняя и высшая инстанция в делах сыска. Когда Грегсон или Лестрад или Эстельный Джонс теряются, что, между прочим, постоянно случается с ними, дело передается мне. Я рассматриваю данные как эксперт и даю заключение как специалист. Мое имя не встречается в газетах. Работа сама по себе — удовольствие применить свои дарования — вот высшая моя награда. Но вы сами познакомились несколько и с моим методом в деле Джефферсона Гоппа». «Да», — чистосердечно сказал я, — «никогда в жизни не бывал я так поражен, как тогда. Я даже изобразил это дело в маленькой брошюре под несколько фантастическим названием «Красное по белому». Он печально покачал головой. «Я просмотрел ее», — сказал он, — «и, по правде сказать, не поздравляю вас. Искусство сыска — точная наука, или, по крайней мере, должно быть таковой, а потому о ней следует говорить в таком же холодном, равнодушном тоне. Вы же пытаетесь придать делу романтическую окраску, что все равно, как если бы вы вставили любовную историю или побег в теорему Эвклида». «Но дело то было романтическое, — возразил я. — Не мог же я изменить факты?» «Некоторые из них можно было бы и пропустить, или, по крайней мере, сохранить должное соответствие при описании их. Единственное, о чем стоило упомянуть, — это любопытный анализ причин и следствий, благодаря которому мне удалось раскрыть это дело». «Это критическое отношение к произведению, которое я написал в надежде, что оно понравится Холмсу, неприятно подействовало на меня. Признаюсь, что меня раздражил и эгоизм, с которым мой приятель требовал, чтобы каждая строчка моего памфлета относилась исключительно к его личным подвигам. В продолжении многих лет, что я жил с ним в улице Бекер, я не раз замечал, что немалая доля тщеславия скрывается под его спокойным, нравоучительным тоном. Но я ничего не ответил и продолжал сидеть, поглаживая раненую ногу. У меня в ней застряла пуля, и хотя это не мешало мне ходить, но нога сильно болела при каждой перемене погоды.